Маршал направился к кавалерийским частям, довольно долго пробыл там и дал приказ атаковать неприятеля. Но наш герой уже час или два совсем не сознавал, что происходит вокруг. Он чувствовал страшную сонливость, и когда лошадь его скакала, он грузно подпрыгивал в седле. Вдруг вахмистр крикнул гусарам: «Эй, сукины дети, не видите, что ли? Император!» Тотчас же гусары рявкнули во всю глотку: «Да здравствует император!» Нетрудно догадаться, что герой наш очнулся и смотрел во все глаза, но видел только скакавших на лошадях генералов, за которыми следовал эскорт. Длинные гривы, украшавшие драгунские каски в свите императора, мешали различить лица. Так я и не увидел. Не увидел императора на поле сражения, и все из-за этой проклятой водки. От такой мысли Фабрицио окончательно отрезвел. Спустились на дорогу, залитую водою. Лошади жадно тянулись мордами к лужам. «Так это император проехал?» — спросил Фабрицио у соседа. «Ну да, он. Тот, у которого мундир без золотого шитья». «Как же это вы не заметили его?» — благожелательно ответил гусар. Фабрицио страстно хотелось догнать императорский эскорт и включиться в него. Какое счастье по-настоящему участвовать в войне вместе с таким героем! Ведь я именно для этого и приехал во Францию. И я вполне могу это сделать. Я же сопровождаю этих генералов только от того, что моей лошади вздумалось поскакать вслед за ним». И Фабрицио лишь потому решил остаться, что гусары, его новые товарищи, смотрели на него очень приветливо. Он уже начинал считать себя близким другом всех этих солдат, рядом с которыми скакал несколько часов. Он уже видел, как между ними завязывается благородная дружба героев Тасса и Ариоста. А если присоединиться к эскорту императора, надо снова заводить знакомство. Да еще его там, пожалуй, встретят плохо, так как в императорском эскорте драгуны, а на нем гусарский мундир, как и на всех, кто сопровождал маршала. Гусары же смотрели теперь на нашего героя таким ласковым взглядом, что он был наверху блаженства. Они приняли его в товарищи, и он сделал бы для них все на свете. Душой и мыслями он витал в облаках. Все вокруг сразу переменилось, с тех пор, как он почувствовал себя среди друзей. Он умирал от желания заговорить с ними, расспросить их. «Нет, я еще немного пьян», — убеждал он себя. «Надо помнить, что говорила тюремщица». Когда выехали с выбитой дороги, он заметил, что маршал Ней куда-то исчез, а вместо него ехал впереди эскорта другой генерал, высокий, худощавый, с суровым лицом и грозным взглядом. Генерал этот был никто иной, как граф Да, тот, кто 15 мая 1796 года назывался лейтенантом Робером. Как он был бы счастлив увидеть Фабрицио дель Донго! Перед глазами Фабрицио уже давно не взлетали черные комки земли от падения пушечных ядер, а когда подъехали к кирасирскому полку и остановились позади него, он услышал, как защелкала по кирасирам картечь. Несколько человек упало. Солнце уже стояло очень низко и вот-вот должно было закатиться, когда эскорт, проехав по дороге между высокими откосами, поднялся на пологий бугор в 3-4 фута и двинулся по вспаханному полю. Фабрицио услышал позади себя глухой странный звук и, обернувшись, увидел, что 4 гусара упали вместе с лошадьми. Самого генерала тоже опрокинуло на землю, но он поднялся на ноги весь в крови. Фабрицио посмотрел на упавших гусаров. Трое еще судорожно дергались. 4-го придавила лошадь, и он кричал: «Вытащите меня, вытащите!» Вахмистр и 3 гусаров спешились, чтобы помочь генералу, который, опираясь на плечо адъютанта, пытался сделать несколько шагов. Он хотел отойти от своей лошади, потому что она свалилась на землю и, яростно легаясь, билась в конвульсиях. Вахмистр подошел к Фабрицио, и в эту минуту наш герой услышал, как позади, у самого его уха, кто-то сказал: «Только вот это еще может скакать». И вдруг он почувствовал, как его схватили за ноги, приподняли, поддерживая подмышки, протащили по крупу лошади, потом отпустили, и он, соскользнув, хлопнулся на землю. Адъютант взял лошадь Фабрицио под усы, генерал с помощью вахмистра сел в седло и поскакал галопом. За ним поскакали все 6 уцелевших гусаров. Взбешенный Фабрицио поднялся на ноги и побежал за ними, крича: «Ладри, ладри! Воры, воры!» Смешно было гнаться за ворами посреди поля сражения. Вскоре эскорт и генерал, граф Да, исчезли за шеренгой вётел. Фабрицио в опьянении гнева добежал до этих вётел, очутился перед глубоким каналом, перебрался через него. Вскарабкавшись на другой берег, он опять принялся браниться, увидев генерала и эскорт, мелькавших между деревьями, но уже на очень большом расстоянии. «Воры! Воры!» — кричал он теперь по-французски.